чего? Ради кого? Ты продолжаешь искусство свое. Веришь и ждешь, ради чего? Финальный аккорд и готово. Ночных прогулок останутся рисунки на ваших стенах. После наших колебаний струн не сможешь забыть мотив. Я чувствую твой заряд даже на расстоянии. Не откладывай время зря, не забывай. Ради чего, ради кого ты продолжаешь искусство свое?